У лягушки захватил дух от страшной высоты, на которую ее подняли. А кроме того, утки летели неровно и все время дергали прутик. Бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц. Изо всей мочи стискивала свою челюсть, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению. Привыкла и даже начала осматриваться. Под ней проносились поля, луга, реки и горы, которые, впрочем, ей было очень трудно рассмотреть, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх. Но кое-что она все-таки видела и радовалась, и гордилась. Вот как я превосходно придумала, думала она про себя. А утки летели вслед за несшей ее передней парой, кричали и хвалили ее. Удивительно умная голова наша лягушка. Даже между утками мало таких найдется. Едва-едва она удерживалась, чтобы не поблагодарить их. Но вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, она еще крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Она болталась таким образом целый день. Несшие утки переменялись на лету, ловко подхватывали прутик. Это было очень страшно. Не раз лягушка чуть было не квакнула от страха. Но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела. Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте. На следующий день наша путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперед, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами, над деревнями, полными хлеба в скирдах. Оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала: нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно. И добрые утки обещали ей лететь пониже. С зарею утки с лягушкой снова пустились в путь. На этот раз утки летели так низко, что слышны были голоса. «Смотрите, смотрите!» — кричали дети в одной деревне. «Утки лягушку несут! Утки лягушку несут!» Лягушка услышала это, и у нее прыгало сердце. «Смотрите, смотрите!» — кричали в другой деревне взрослые. «Вот чудо-то!» «Ой, а знают ли они, что ты придумала я, а не утки?» — подумала квакушка. «Смотрите, смотрите!» — кричали в третьей деревне. «Экое чудо! И кто это придумал, такую хитрую штуку? Кто это придумал? Кто это придумал?» Тут уж лягушка не выдержала, и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи. Это я!